Едва у археологов кончались деньги, руководитель экспедиции Шефер слал телеграмму в Берлин. «Наши пробы лунного грунта как никогда близки к открытию», и на его счет сыпались рейхсмарки. После многолетних тщетных поисков Шефер ушел в монастырь, став простым ламаистским монахом. Надеялся впасть в нирвану и увидеть путь в волшебную страну Шамбалу. Общество Туле вело отдельные раскопки. Они искали подземное государство Агартха, круглый остров в океане из сладчайшего нектара, полный порхающих жар-птиц. Финансирование шло не только от фонда Гиммлера, но и концернов вроде Круппа и Хенкеля. Агартха куда важнее, чем какой-то лед. По легенде, в центре острова изливался фонтан молодости, чья вода дарует вечную жизнь. Разумеется, фонтан тоже не нашли. Тули лишь делала вид, будто верит в легенды. Как и в Ненербе, там работали прожженные циники, знающие, как осваивать бюджет. У входа в Поттало застыл броневик «Пантера» с эмблемой местного легиона СС Будда Шакьямуни. Рядом скучали двое тибетцев в черной форме с оранжевыми шевронами на рукавах. Не дожидаясь вопроса, Павел протянул пластиковое удостоверение, без фото, но с номером. Смуглолицый обер-ефрейтор сунул карточку в считывающее устройство, раздался жалобный, почти истерический писк, компьютер мигнул зеленым. «Рады видеть, герр штурмбанфюрер!» — вытянулся эсэсовец. Павел небрежно приложил два пальца к фетровой шляпе. Он не любил приветствия в стиле хайлюшек. Забрал карточку, не глядя, сунул в серый бумажник из искусственной кожи. Все гости, въезжавшие в рейхскомиссариат Шамбала, подвергались тщательному обыску. Им было запрещено иметь при себе любые изделия из мяса, кожи, костей животных или птиц. Таковы уж местные особенности. В 1937 году экспедиция Ананербе разрешили работать на условиях, что они не раздавят ни единого таракана, не прихлопнут ни одного комара. Ничего не поделаешь, тибетцы верят в переселение душ. «Идите прямо, а потом вверх и сразу налево. Прикажете вас проводить?» «Нет, спасибо. Все, что мне нужно, я найду сам». Взобравшись на третий этаж, он протиснулся в узкий коридор. Царство крохотных комнатушек с запахом пыли, затхлости и мышиной мочи. Павел улыбнулся. Отвык. И дыхание легко не восстанавливается. А ведь в свое время он быстро смирился в Тибете с вечным недостатком кислорода, отвратительно горькой едой и скудостью обстановки. Сидящие в кельях монахи в оранжевых одеяниях вежливо кланялись ему. На стенах висели портреты. Слабое пламя свечей из жира яков не позволяло рассмотреть лицо человека со шрамом на щеке, сложившего руки домиком в старом тибетском приветствии. «Океан мудрости. Великий Далай-Лама 15-й. Нгаванг Таши». В 1944 году Абвер провел в Лхасе блестящую операцию «Новый Будда». Прежний Далай-Лама, 9-летний мальчик Тензин, получил укол цианистого калия, а вместилищем его души был объявлен глава спецназа СС гауптштурмфюрер Отто Скорцени. Тогда Рейх возлагал большие надежды на Тибет. И Ананербе, и Тули определяли эту страну как место рождения нового великого культа. Правители планировали постепенно уничтожать любые изображения фюрера, включая фото, рисунки и статуи.